Трех других сокамерниц Е забрали одну за другой. Она осталась одна. Уголь, сваленный около стенки кучкой, закончился, но никто не пришел и не пополнил запасы. Огонь в печи давно угас, в камере царил холод, и Е куталась в одеяло. Еще до наступления темноты ее навестили два ответственных товарища. Старшую, женщину средних лет, ее спутник назвал военным представителем Народного суда средней ступени. На этой стадии культурной революции большинство народных судов средней и высшей ступени и органы прокуратуры, ответственные за расследование преступлений и ведение судебных дел, находились под контролем военных комиссий. В юридических разбирательствах военный представитель имел решающий голос. Примечание автора. «Меня зовут Чен Лихуа», — представилась она. «Лет 40 с небольшим, военная форма, очки в толстой оправе. Черты лица утонченные. Видимо, в молодости женщина была очень красива. Улыбчивая, она сразу располагала к себе. Я понимала, что для такого высокопоставленного лица навещать заключенного, ожидающего суда, дело не совсем обычное». Вэнь Цзэ осторожно кивнула Чен и подвинулась на узкой койке, чтобы та могла присесть. «Здесь очень холодно. Почему печка не горит?» Чен бросила осуждающий взгляд на начальника исправительного центра, оставшегося у двери, и повернулась обратно к Е. «Хм, а вы очень молоды. Гораздо моложе, чем я ожидала». Она опустилась на койку рядом с Е и принялась копаться в своем портфеле, продолжая бормотать. «Вэньцзэ, ты растеряна. Молодежь везде одинаково. Чем больше читаете, тем больше у вас путаница в мозгах. Да, что тут скажешь?» Наконец она нашла, что искала, и вытащила небольшую стопку бумаг. При взгляде на Е глаза ее наполнились добротой и пониманием. «Ну да, невелика беда. Кто из молодых не совершал ошибок? Я сама такого наворотила. В молодости я была членом творческой бригады при 4-й армии, пела советские песни. Однажды во время политинформации я ляпнула, что Китаю нужно отказаться от суверенитета и присоединиться к Советскому Союзу на правах Союзной Республики. Тогда, мол, коммунистический интернационал станет еще сильнее. Как же наивна я была. А кто из нас не был когда-нибудь наивен? Ну ладно, что сделано, то сделано. Совершив ошибку, важно признать ее и исправить, и вернуться в революцию». Слова Чен согрели сердце Вэньцзэ. Однако после того, что ей довелось пережить, она научилась осторожности. Ей не отваживалось поверить в чью-либо доброту. Доброта казалась чуть ли не роскошью. Чен положила стопку бумаг на постель перед Е и протянула ей ручку. «Вот, подпиши это. Тогда мы сможем поговорить по душам и преодолеть твои идеологические затруднения». Она говорила, словно мать, уговаривающая дочку поесть. Е безмолвно и недвижно смотрела на бумаги. Ручку она не взяла. Чен понимающе улыбнулась. «Ты можешь доверять мне, Вэньцзэ. Даю личную гарантию, что этот документ не имеет никакого отношения к твоему делу. Давай, подписывай». Ее спутник, до сих пор не вмешивавшийся в разговор, строго сказал. «Е, Вэньцзэ, представитель Чен пытается помочь тебе. Ради тебя она проделала огромную работу». Чен жестом остановила его. «Это можно понять. Бедный ребенок, ты так напугана. Есть товарищи, политическая сознательность которых не на высоте. Некоторые члены строительного корпуса и кое-кто из Народного суда используют слишком грубые методы и ведут себя недостойно. Это никуда не годится». «Ну хорошо, Вэньцзэ, почему бы тебе не прочитать документ? Читай, да повнимательнее». Е взяла бумаги и начала перелистывать их в тусклом свете камерной лампочки. Представитель Чен не лгала. Документ и правда не имел отношения к ее делу. Он касался ее отца. В нем излагались его поступки и беседы с разными людьми. Источником информации служила ее младшая сестра, Вэнь Сюэ. Будучи ярой хунвэйбинкой, она активно разоблачала отца, сочиняя бесчисленные доносы с детальным описанием его грехов, что в конечном итоге способствовало его гибели. Но Е сразу определила, что этот документ написан не ее сестрой. Вэнь Сюэ была человеком эмоциональным. При чтении ее рапортов создавалось впечатление, будто каждая строка — словно удар хлыста, взрыв петарды. Но этот донос был написан холодной, опытной, аккуратной рукой. Кто с кем говорил, когда, где, что обсуждалось. Каждая подробность, каждая дата были точно зафиксированы. На первый взгляд документ был похож на скучный и дотошный канцелярский доклад. Однако холодный расчет, скрывавшийся за изложенными сведениями, был совершенно не характерен для полудетских сочинений Вэнь Сюэ.